Глава 55. Вендиго. 20 августа 1774 года. Утренний свет в комнате был идеальным. «Мы начали с этой комнаты», — сказала я Каста, своей внучатой племяннице, подняв лицо навстречу солнечному свету, льющемуся через раскрытую двойную дверь, ведущую на террасу. Невидящие глаза скрылись за опущенными веками. «Я хотела, чтобы у меня была комната, где я смогу рисовать. И я выбрала это место, где будет много прозрачного утреннего света, чистого и тихого, как озерная вода в летний полдень. А потом мы построили дом вокруг, начиная отсюда». Руки старой женщины, по-прежнему сильные, с длинными пальцами, коснулись мольберта, палитры и кистей с нежной печалью, как будто она ласкала статую давно умершего возлюбленного. В этом прикосновении сквозила страсть, но вместе с ней и смиренное принятие того, что она в прошлом. Бриана, держа в руках альбом для набросков и карандаш, рисовала так быстро и так незаметно, как только могла, пытаясь передать на бумаге это выражение прожитой скорби. Набросок скоро окажется в ее сундуке с другими рисунками и будет ждать того дня, когда она сможет придать ему более законченную форму и запечатлеть безжалостный утренний свет и глубоко залегшие морщины на лице ее тети, будто обнажившиеся на солнце, которого она не могла увидеть, сильные кости под тонкой кожей. Как бы там ни было, сейчас рисование было скорее деловым занятием, чем любовью к искусству. Со дня барбекю в честь Флоры Макдональд ничего подозрительного не случилось, но ее родители хотели задержаться еще немного, на всякий случай. Поскольку Роджер по-прежнему был в Шарлотте, он писал ей. Письмо было спрятано на дне сундука с остальными набросками. То у нее не было причин спешить домой. Узнав о том, что она остается в горной реке на какое-то время, двое или трое знакомых и Акасты, богатых плантаторов, заказали семейные и личные портреты. Это был неплохой источник дохода. «Никогда не пойму, как ты это делаешь?» — сказал Йен, кивая на холст на мольберте. «Это невероятно!» Откровенно говоря, Бриана и сама не понимала, как она это делает. Да это было и неважно. Примерно так она раньше и отвечала на похожие комплименты. Но скоро поняла, что люди принимают ее реакцию либо за ложную скромность, либо за снисхождение. Поэтому она просто улыбнулась Йену, позволяя удовольствию, которое она ощущала от его восхищения, засветиться на ее лице. Когда я была ребенком, папа брал меня на прогулки по парку Коммон. И мы часто видели там пожилого мужчину, который рисовал с натуры. Я просила папу остановиться, чтобы посмотреть, и они с мужчиной разговаривали. Обычно я просто разглядывала его работу, но однажды мне хватило смелости спросить его, как он это сделал. Он опустил на меня взгляд, улыбнулся и сказал: «Единственная хитрость, милая, это видеть то, на что ты смотришь». Йен перевел взгляд с Брианы на картину, а потом обратно, как будто сравнивая портрет с рукой, которая его сотворила. «Твой папа», — обронил Йен с любопытством. Он понизил голос, поглядывая на дверь, ведущую в холл, откуда слышались голоса, но не слишком близко. «Ты ведь имеешь в виду не дядю Джейми?» «Нет». Она ощутила знакомый укол боли при мысли о своем первом отце, но постаралась не думать об этом. Бриане не претила мысль рассказать о нем Йену, но не здесь и не сейчас, с рабами, снующими вокруг, и бесконечным потоком посетителей, которые могли войти в любую минуту. «Смотри». Она оглянулась через плечо, чтобы убедиться, что рядом никого не было. Но рабы громко переговаривались в прихожей, споря о потерянной обувной щетке. Бриана приподняла крышку от небольшого отдела, где хранила запасные кисти, и запустила руку под полоску войлока, которым были выложены стенки. «Что думаешь?» Она держала перед ним две миниатюры, по одной в каждой руке. Выражение ожидания у него на лице сменилось неприкрытым интересом, и он деликатно коснулся изображений. «Будь я проклят», — сказал он. На одной миниатюре была Клэр с длинными вьющимися волосами, рассыпанными по обнаженным плечам. Маленький твердый подбородок уверенно приподнят, чуть искажая мягкую линию рта. «Глаза. Не уверена, что мне удалось их правильно передать», — сказала она, глядя на руку Йена. «Поверхность такая маленькая. Я не смогла правильно подобрать цвет. С папинами было гораздо легче. Голубые вообще были проще. Немного кобальта, подчеркнутого белилами, и легкая зеленая тень, которая делала голубой ярче, оставаясь при этом почти незаметной. И к тому же это был папа, сильный, четкий, прямой. Получить действительно глубокий и сложный коричневый, не говоря уж об оттенке, который хотя бы отдаленно напоминал дымчатый топаз глаз ее матери, всегда ясных, но переменчивых, как свет, отражающийся в форелевом ручье, с коричневатым торфяным дном, можно было только с основательным мазком, которого нельзя было сделать на миниатюре. Нужно было попробовать еще раз с портретом побольше. «Похоже, как думаешь?» «Удивительно». Йен перевел взгляд с одной миниатюры на другую, а потом аккуратно убрал портрет Клэр на место. «Твои родители, их уже видели?» «Нет. Я хотела убедиться, что они действительно хороши, прежде чем показывать кому-либо. Но если это так, думаю, я смогу показывать их людям, которые приходят позировать, и, может, получу больше заказов на миниатюры. Над ними я могу работать и дома, на Ридже. Мне нужен только небольшой рисовальный набор и диски из слоновой кости. Рисовать можно с эскизов, я смогу обойтись без моделей». Она, коротко как бы объясняя, махнула в сторону большого полотна, над которым работала. С него смотрел Фаркуарт Кэмпбелл в своем лучшем костюме, отчасти напоминающий чучело хорька. Его окружали многочисленные внуки и правнуки, многие из которых пока представляли из себя белые пятна. План Брианы состоял в том, чтобы матери приводили маленьких детей по одному, а она на скорую руку набрасывала их черты и фигуры в отведенном на холсте месте, прежде чем маленькие модели успеют заскучать или завопить от возмущения. Йен посмотрел на холст, но быстро вернулся к миниатюрам ее родителей. Он стоял, глядя на них, и легкая улыбка играла на его длинном нескладном лице. Вдруг, заметив, что за ним наблюдают, он настороженно поднял на нее глаза. «О, нет, ты же не...» «Да брось, Йен, дай мне просто сделать набросок», — попыталась Бри задобрить его. «Обещаю, это не больно». «Ага, это ты так думаешь», — ответил он, начиная пятиться назад, как будто карандаш у нее в руках превратился в оружие. «Каньенки Хака думают, что владение чьим-то образом позволяет иметь власть над этим человеком. Поэтому врачи носят фальшивые лица. Так демоны, приносящие болезнь, не увидят их истинного облика и не будут знать, кому вредить». Это было сказано так серьезно, что она подозрительно прищурилась в ответ, чтобы проверить, не шутит ли он. Но он, похоже, не шутил. «Йен, мама ведь объясняла тебе про бактерии, да?» «Ай, объясняла, конечно», — ответил он тоном, демонстрирующим, что доводы Клэр его не убедили. «Она показывала мне эти плавучие штуки, которые вроде как живут у меня на зубах». Он сморщился от отвращения и тут же вернулся к предыдущей теме. «Однажды в деревню пришел французский путешественник, философ-натуралист. У него были с собой рисунки птиц и зверей. Индейцев это потрясло. Но потом он совершил ошибку, предложив нарисовать портрет жены вождя. Я едва успел вывести его из деревни целым. «Но ты не Магавк», — терпеливо сказала Бри. «А даже если бы был им, ты ведь не боишься, что у меня будет над тобой власть?» Он вдруг резко выпрямился и бросил на Бриану странный пронизывающий взгляд, который прошел сквозь нее, будто нож сквозь мягкое масло. «Нет», — ответил он. «Нет, конечно, нет». Но в его голосе звучало не намного больше уверенности, чем когда он говорил о бактериях. Как бы там ни было, он двинулся в сторону стула, предназначенного для тех, кто позировал. Он стоял там, куда падал яркий дневной свет из дверей, выходящих на террасу, и сел, приподняв подбородок и решительно сжав челюсти, как будто приготовившись к грядущей казни. Сдерживая улыбку, Бриана снова взялась за альбом, рисуя так быстро, как только могла, чтобы он не успел передумать. Рисовать Йена было непросто. Его чертам не хватало четких, будто вырезанных линий, которыми обладали Роджер и ее родители. И все же его лицо нельзя было назвать мягким. Даже если не считать узоров татуировок, ползущих от переносицы по щекам. Он был молод и свеж, но жесткая линия рта, она была чуть изогнута, заметила Бри с интересом. И как она не видела этого раньше? Принадлежала кому-то другому, кому-то много старше. Губы обрамляли две отчетливые линии, которые станут глубже с возрастом, но уже сейчас они были прорезаны довольно заметно. Глаза? Она почти отчаялась передать их правдиво. Большие и карие. Они были его единственной претензией на красоту. И все же красивые — это было последнее определение, которое можно было им дать. Как и большинство глаз, они были сложного цвета. В них светились оттенки осени, влажной темной земли, блестящих дубовых листьев и заходящего солнца на сухой траве. Этот цвет был вызовом, но таким, который она бы рискнула принять. Но выражение... Оно мгновенно менялось с беспечно дружелюбного, едва ли не переходящего в слабоумное, на такое, с владельцем которого не хотелось бы встретиться ночью в темном переулке. Сейчас лицо Йена было где-то между этих двух полюсов, но внезапно перешло ближе к последнему, когда его взгляд остановился на дверях за ее спиной и тем, что происходило на террасе. Она удивленно оглянулась через плечо. Там кто-то был. Она поймала край его или ее тени, но человек, отбрасывающий ее, держался вне поля зрения, и этот кто-то начал неуверенно насвистывать легкую мелодию. Секунду назад все было нормально, но мир вдруг пошатнулся. Пришелец насвистывал «Yellow Submarine». Примечание. Популярная песня группы Beatles. Кровь вдруг отхлынула от ее головы. Она качнулась и ухватилась за ближайший стол, чтобы удержаться от падения. Бри смутно различила, что Йен, словно кошка, поднялся со стула, схватил один из ее мастихинов и беззвучно скользнул из комнаты в холл. Примечание. Мастихин. Тонкая упругая лопаточка, который художник наносит грунт на полотно и удаляет лишнюю краску. Ее руки онемели и стали ледяными, как и губы. Она попыталась просвистеть припев в ответ. Из ее губ вышел один лишь воздух. Выпрямившись, она взяла себя в руки и пропела несколько слов. Мелодия едва давалась ей, но в словах нельзя было усомниться. Свист прекратился. На террасе воцарилась мертвая тишина. «Кто ты?» — спросила она отчетливо. «Выходи». Тень медленно удлинилась, обнаруживая львиную гриву на месте головы. Сквозь кудри лился солнечный свет, сияя на плитках террасы. Сама голова несмело высунулась из-за угла возле дверей. Она с удивлением обнаружила, что это был индеец, хотя одежда была в основном европейской и сильно изношенной, не считая жерелья из вампума. Он был худой и грязный, с глубоко посаженными глазами, напряженно застывшими на ней с неким благоговением. «Ты тут одна, подруга?» — спросил он хриплым шепотом. «Мне показалось, я слышал голоса». «Как видишь, одна. Ты кто, черт побери, такой?» Вендиго. Вендиго Донор. А твое имя Фрезер, так?» Он несмело зашел в комнату, настороженно глядя по сторонам. «Это мое девичье имя, да? А ты?» Она замолчала, не зная, как спросить. «Да», — отозвался он мягко, небрежно оглядывая ее сверху вниз в манере, какой не позволил бы себе ни один мужчина XVIII века в отношении леди. «Значит, это ты? Ты ее дочь. Должна быть ей». Он говорил настойчиво, придвигаясь все ближе. Она почти наверняка знала, что он не собирался причинить ей вреда. Просто был очень заинтересован. Йен, однако, решил не ждать развязки. В дверях стремительно мелькнула тень, и он уже держал донора сзади. Индейский тревожный клич застрял у пленника в горле, прегражденной рукой, пережимавшей шею. Кончик мастихина опасно упирался в кожу под духом. «Кто ты такой, задницы кусок? И чего тебе надо?» — потребовал Йен объяснений, усиливая хватку на шее донора. Глаза индейца полезли из орбит, и он стал издавать короткие мяукающие звуки. «Как он должен отвечать, если ты его душишь?» Этот призыв к разуму заставил Йена неохотно ослабить хватку. Донор закашлялся, нарочито хватаясь за горло, и бросил на Йена неприязненный взгляд. «В этом нет нужды, приятель. Я ничего такого не делал». Глаза донора бегали, переходя с Йена на Бри. Он кивнул в его сторону. «А он?» «Нет, но он знает. Сядь. Ты встретил мою маму, когда она... когда ее похитили, так?» В ответ на это кустистые брови Йена подпрыгнули вверх, и он сжал ладонь на мастихине, который был довольно гибким, но имел острый кончик. «Да». Донор осторожно опустился на стул, настороженно поглядывая на Йена. «Я почти попался. Твоя мама. Она сказала мне, что у ее старика крутой нрав, и мне лучше убраться, пока он не пришел за ней. Но я не поверил. Почти не поверил. Но потом, когда я услышал барабаны, блин, я понял, что дело плохо. И свалил, пока там не стало горячо». Он сглотнул. Лицо его было бледным. «Я вернулся утром. Господи, ребята!» Йен пробормотал что-то себе под нос. Бряне показалось, что на магавке. Это звучало крайне недружелюбно. И донор, очевидно, разобрал достаточно, чтобы отодвинуться вместе со стулом подальше и ссутулить плечи. «Эй, приятель, я ей ничего не сделал, лады?» Он умоляюще посмотрел на Бриану. «Не сделал. Я хотел помочь ей сбежать. Спросите ее, она подтвердит. Только вот Фрезер и его люди пришли прежде, чем я успел. Боже, зачем бы я стал вредить ей? Она первая, кого я здесь нашел. Она была мне нужна». «Первая?» — спросил Йен, хмурясь. «Первая. Первая путешественница, он имеет в виду», — сказала Бриана. Ее сердце сильно билось. «Зачем она была тебе нужна?» «Чтобы рассказать, как вернуться обратно». Он снова сглотнул. Рука потянулась к ожерелью из вампума на шее. «Ты прошла через камни? Или родилась здесь?» «Наверное, прошла», — добавил он, не дожидаясь ответа. «Они здесь не вырастают такими высокими, как ты. Маленькие девчонки. Я люблю высоких». Он улыбнулся с выражением, которое явно задумывалось как игривое. «Я прошла. — коротко ответила Бриана. «Какого черта ты тут делаешь?» «Пытаюсь подобраться достаточно близко, чтобы поговорить с твоей матерью». Он тревожно оглянулся через плечо. В кухонном огороде разговаривали рабы. Их было слышно отсюда. «Я прятался с Чероки какое-то время. Потом решил вернуться на Рич, когда стало безопасно. Но старая леди оттуда сказала, что вы все здесь. Чертовски длинная прогулка, скажу я тебе», — добавил он, морщась от неприятных воспоминаний. «Но потом громадный черный парень дважды вышвыривал меня отсюда. Видно, я не проходил по дресс-коду. Но я видел ее, говорящей с тобой на террасе, и слышал, как ты назвала ее мамой. Ну и потому, что ты такая высокая, я понял, что ты, наверное... Ну, в общем, что если ты не подхватишь песню? Попытка не пытка». «Значит, ты хочешь вернуться туда, откуда пришел?» — спросил Йен. Он явно считал, что это блестящая идея. «О, да», — жарко отозвался донор. «Да». «Как ты пришел?» — спросила Бриана. Шок от его появления постепенно сменялся любопытством. «Через Шотландию?» «Нет. Ты прошла там?» — жадно спросил он. Едва дождавшись ее кивка, он продолжил. «Твоя мама сказала, что она пришла. Потом вернулась назад и снова пришла сюда. Вы все можете ходить туда-обратно, типа как с вращающейся дверью». Бриана решительно замотала головой. От воспоминаний ее пробрал озноб. «Боже, нет. Это ужасно. И очень опасно. Даже с драгоценным камнем». «Драгоценным камнем?» Он зацепился за это. «Нужен камень, чтобы получилось?» «Не обязательно. Но похоже, что он дает некоторую защиту. Еще, видимо, их можно использовать, чтобы вроде как управлять процессом. Но мы не знаем наверняка». Она замялась, разрываясь между любопытством и необходимостью позвать Клэр. «Йен, можешь привести маму? Думаю, она в огороде с Федрой». Ее кузен бросил на гостя пронизывающий подозрительный взгляд и покачал головой. «Я не оставлю тебя одну с этим парнем. Ты иди, а я за ним послежу». Она бы поспорила, но опыт общения с шотландскими мужчинами научил ее распознавать непреодолимое упрямство, когда она имела с ними дело. Кроме того, донор смотрел на нее таким взглядом, который заставлял ее ощущать легкий дискомфорт. Она поняла, что он смотрел на ее руку, на неограненный рубин в ее кольце. Она была в целом уверена, что сможет дать ему отпор в случае чего. И все же... «Я мигом вернусь», — сказала она, торопливо засовывая забытую кисть в чашку со скипидаром. «Никуда не уходи». Я была шокирована, но меньше, чем можно было ожидать. Я чувствовала, что донор выжил. Надеялась на это, несмотря ни на что. Тем не менее, эта встреча в утренней комнате Иокасты заставила меня онеметь. Он говорил, когда я вошла, но остановился, увидев меня. Он не поднялся, что было естественно, но и не выказал никаких эмоций по поводу того, что я по-прежнему жива. Просто кивнул и продолжил прерванный монолог. «Остановить белых? Спасти наши земли? Спасти наших людей?» «Но ты выбрал неподходящее время», — сказала Бриана. «Слишком поздно». Донор бросил на нее угрюмый взгляд. «Я все выбрал верно. Я должен был прийти в 1766-м. И пришел». Он зло ударил себя по голове основанием ладони. «Черт, и что со мной было не так?» «Врожденный идиотизм», — вежливо предположила я, снова обретая способность говорить. «Либо это, либо галлюциногены». Пустой угрюмый взгляд немного ожил, и он дернул углом рта. «О, да, подруга, такое было». «Но если ты пришел в 1766-м, как собирался», — запротестовала Бри. «Как насчет Роберта Спрингера? зубы выдры. Если верить истории, которую мама слышала о нем, он должен был предупредить коренные племена белых и предотвратить колонизацию. Только он пришел слишком поздно. Это при том, что он явился за 40 или 50 лет до тебя. «План был другим!» — взорвался Донор. Он поднялся, запустив обе руки в пышную копну и возбужденно ерошил волосы, превращая свою шевелюру в ежевичный куст. «Боже! Нет!» «Значит, другим? Каким тогда, черт побери, был ваш план?» — вопросила я. «У вас ведь он был?» «Да, был». Он уронил руки, оглядываясь вокруг, как будто в страхе быть услышанным, и облизнул губы. «Боб хотел сделать, что ты говоришь. Только другие сказали, что это не сработает. Слишком много разных групп. Большой соблазн торговать с белыми. Просто нет шанса, что это сработает, понимаешь? Мы не могли совсем остановить происходящее, но могли сделать историю лучше». Официальный план группы был не особенно масштабным. Путешественники должны были прибыть в 1760-е, и в течение последующих 10 лет, среди хаоса и замешательства, после окончания войны между французами и индейцами, племена начали кочевать с места на место, образуя новые поселения, внедриться в индейские группы вдоль линии соглашения и выше, на канадской территории. После этого, при помощи дара убеждения, они планировали склонить индейцев на сторону британцев в грядущей революции, чтобы обеспечить англичанам победу. «Понимаете, англичане обращаются с индейцами как с суверенными нациями», — начал он с рвением, обнаруживающим хорошо заученную теорию. «Они победят, продолжат торговать и всякое такое. Это хорошо, но они не станут вытеснять и выселять индейцев. Колонисты!» Он с пренебрежением махнул в сторону открытой двери. «Эти жадные ублюдки вгрызались в индейские земли последние сотню лет, и они не остановятся!» Бри подняла брови, но я видела, что идея показалась ей интригующей. Очевидно, это было не настолько безумно, насколько это звучало. «Как вы могли думать, что преуспеете?» — требовательно спросила я. «Всего несколько человек». «Господи!» — прервалась я, увидев его изменившееся лицо. «Иисус твою, Рузвельт Христос! Вы были не единственными!» Донор безмолвно покачал головой. «Сколько?» — спросил Йен. Его голос звучал спокойно, но я видела, что он напряженно сцепил ладони на коленях. «Я не знаю». Донор внезапно опустился на стул и сник, как мешок с зерном. «Всего было вроде около 200 или 300 человек, но большинство из них не слышали камни». Он приподнял голову и посмотрел на Бриану. «А ты слышишь?» Она кивнула и сдвинула медные брови. «Но ты считаешь, что были еще путешественники, кроме тебя и твоих друзей?» Донор беспомощно пожал плечами. «Я думал, что были, да. Но Реймонд сказал, что только 5 могут пройти одновременно. Поэтому мы тренировались в связках по 5 человек. Мы все держали в секрете. Никто из большой группы не знал, кто сможет путешествовать, а кто нет. Реймонд был единственным, кто знал обо всех». Я должна была задать этот вопрос. Как Реймонд выглядел? Подозрение гнездилось где-то на периферии сознания с тех пор, как я услышала это имя. Донор удивленно моргнул. Он не ожидал такого вопроса. «Блин, я не знаю», — сказал он беспомощно. «Низкий такой чувак. Белые волосы. Длинные. У нас у всех они были длинные». Он запустил руку в свои запутанные патлы, в подтверждение, и задумчиво нахмурился. «Довольно широкий лоб». Я знала, что нельзя было подсказывать, но ничего не смогла с собой поделать и приложила 2 указательных пальца к бровям в качестве иллюстрации. Он растерянно смотрел на меня несколько мгновений. «Слушай, я не помню», — сказал он, беспомощно качая головой. «Это было давно. Как я могу такое помнить?» Я вздохнула. «Что ж, тогда расскажи мне, что произошло когда ты прошел через камни. Донор облизнул губы, часто моргая, в попытке вспомнить детали. Я видела, что его медлительность не имела отношения к тупости. Ему просто не нравилось об этом думать. Да. Ну, как я сказал, нас было пятеро. Я, Роб, Джереми и Атта. О, еще Джоджо. Мы прошли на острове и... На каком острове? Хором спросили я, Бриана и Йен. «Окракок», — ответил он с удивленным видом. «Это самый северный портал в архипелаге Бермудского треугольника. Мы хотели быть как можно ближе к... Бер...» Начали мы с Брианой, но остановились, глядя друг на друга. «Ты знаешь место, где есть несколько таких порталов?» — спросила я, пытаясь звучать спокойно. «Сколько их там?» — вклинилась Бриана, не дожидаясь ответа. Ответ, однако, оказался довольно пространным, в чем не было ничего удивительного. Реймонд сказал им, что в мире есть много таких мест, и что порталы обычно стоят группами. Одна была на Карибах, еще одна на северо-востоке, возле канадской границы, другая в юго-западной пустыне, в Аризоне, еще одна где-то в Мексике. Порталы были в Северной Британии и на побережье Франции, на краю Иберийского полуострова. Наверное, были еще, но это все, что он упомянул. Не все порталы были отмечены каменными кругами, но они часто оказывались там, где люди обосновались много веков назад. «Реймонд говорил, что эти безопаснее», — сказал он, пожимая плечами. «Не знаю, почему». Портал на Окракоке не был окружен полным кругом камней, но был отмечен. 4 камня, — сказал он. На одном были знаки, которые Реймонд определил как африканские. Возможно, они были сделаны рабами. «Они вроде как в воде», — сказал донор, пожимая плечами. «В смысле, через них течет небольшой ручей». Рэй сказал, что не знает ничего про воду, есть ли с ней какая-то разница. Но он думал, что может быть. «Вы, ребята, не в курсе?» Мы с Брианой покачали головами, глядя на него круглыми глазами, как пара сов. Йен, который прежде хмурился, сдвинул брови еще сильнее. Мог ли он что-то такое слышать за то время, что провел с Гейлис Дункан? Впятером, плюс Реймонд, они доехали на машине так далеко, насколько это было возможно. Дорога, ведущая к внешним отмелям, была в плохом состоянии. Ее часто смывало штормами. Поэтому пришлось бросить машину в нескольких милях от пункта назначения и пробираться пешком через низкорослые прибрежные сосны и неожиданные участки с зыбучими песками. Стояла поздняя осень. «Самайн», — тихо проговорила Бриана, не отвлекая донора от рассказа. Примечание. Кельтский праздник окончания уборки урожая знаменовал собой окончание одного сельскохозяйственного года и начало следующего. Длилось празднество 7 суток, по 3 суток до и после самого Самайна. Поздняя осень. Погода была плохой. Дождь лил не переставая, уже несколько дней. Земля под ногами была скользкой, ненадежной и местами топкой. Дул сильный ветер. На пляжах бушевал шторм. Они слышали его рев даже в том укромном месте, где стоял портал. Мы все были напуганы. Кроме, быть может, Рэя. Но черт, это было захватывающе, сказал он с проблеском энтузиазма. Деревья практически гнулись к земле, а небо, оно позеленело. Ветер дул так сильно, что мы чувствовали в нем соль. Перемешанные с дождем до нас долетали океанские брызги, и мы промокли до самых трусов. «До чего?» спросил Ян, нахмурившись. «До нижнего белья. Ну, знаешь, до панталон», — ответила Бриана, нетерпеливо махая рукой. «Продолжай». Как только они прибыли на место, Реймонд проверил путешественников на предмет наличия всего необходимого — огнива, табака, денег из того времени, а потом выдал каждому ожерелье из вампума и по небольшому кожаному мешочку с ритуальными травами. Это были амулеты. «О, ну, ты об этом знаешь», — сказал он, заметив мое выражение лица. «А ты какие использовала?» «Я не использовала амулеты», — ответила я, не желая, чтобы он отвлекался. «Продолжай. Как вы планировали попасть в нужное время?» «О, ну...» — отозвался он, сутулившись на своем стуле. «Мы не планировали. Рэй сказал, что мы попадем примерно на 200 лет назад, плюс-минус 2 года. Мы не могли управлять путешествием. Я думал, вы, ребята, что-то про это знаете. Ну, как попасть в определенное время? Потому что, черт возьми, я страшно хочу вернуться назад, к тем временам, когда я еще не связался с Рэем». Под управлением Рэя они в определенном порядке обошли камни, произнося какие-то слова. Донор понятия не имел, ни что они значили, ни что за язык это был. В конце ритуала они по одному должны были пройти к камню с африканскими символами, осторожно обходя его слева. И потом... Бум! Он ударил кулаком по открытой ладони второй руки. «Первый в очереди просто исчезает. Прикинь, мы все были в шоке. То есть так и должно было случиться, но... Исчез, понимаете?» — повторил он, качая головой. «Просто исчез!» Взбудораженные эффективностью ритуала, они повторяли маршрут и заклинание. И при каждом повторении, первый в очереди к камню, исчезал. Донор был четвертым. «Господи!» — сказал он, бледнее при воспоминании. «Господи! Я никогда не ощущал ничего подобного. И, надеюсь, мне не придется в будущем». «Амулет. Этот мешочек, который у тебя был», — начала Бриана, игнорируя его волнение. «Что с ним случилось?» «Не знаю. Может, я его уронил. Может, еще что. Я отключился, а когда пришел в себя, его не было». Несмотря на теплый пригожий день, донор задрожал. «Джоджо. Он был со мной, только мертвый». Эта последняя фраза оглушила меня, как удар ножом прямо под ребра. В дневниках Гейлис Дункан были списки людей, найденных возле камней живыми и мертвыми. Мне не нужно было доказывать, что путешествие сквозь камни — рискованное предприятие. Но это напоминание заставило меня ощутить дурноту. Я опустилась на обитую тофтой оттаманку и акастой. «Остальные», — сказала я, пытаясь унять дрожь в голосе. «Они...» Он покачал головой. Донора бил озноб, но на лице блестел пот. Он выглядел нездоровым. «Никогда их больше не видел», — выдавил он. Донор не знал, что убило Джорджа. Он не задержался, чтобы разобраться, хотя смутно помнил, что на его рубашке было что-то вроде прожженных отметин. Найдя друга мертвым и обнаружив, что остальных там нет, он в панике кинулся сквозь густой хвойник и эстуарные болота. Через пару часов беспорядочного брожения он выбился из сил и провел ночь, лежа в песчаных дюнах среди жесткой травы. Он голодал 3 суток, пока не нашел гнездо с черепашьими яйцами. Через некоторое время ему удалось добраться до материка на украденном каное. После этого донор бесцельно передвигался с места на место, время от времени подвязаясь на самую черную работу и ища забытья в выпивке, когда мог себе ее позволить. Так он и попал в банду Ходжи Пайла около года тому назад. Он сказал, что ожерелье из вампума предназначались для того, чтобы заговорщики узнали друг друга, случись им встретиться. Но он не видел никого с таким ожерельем. Бриана почти не слушала часть о его скитаниях. Она сразу перепрыгнула на другую тему. «Думаешь, зуб выдры, Спрингер, намеренно вас подставил, пытаясь попасть в другое время?» Он смотрел на нее, чуть приоткрыв рот. «Никогда не думал об этом. Он пошел первым. Он пошел первым», — повторил донор, как будто пробуя эту мысль на вкус. Бриана начала было спрашивать его о чем-то еще, но ее прервали голоса в холле, приближающейся к утренней комнате. Донор тут же подскочил на ноги, широко раскрыв глаза от испуга. «Вот дерьмо», — сказал он. Это он. Вы должны мне помочь. Прежде чем я успела выяснить, почему он так думал и кто такой он, в дверях возникла строгая фигура Улиса. «Ты!» — угрожающим тоном сказал он съежившемуся Доннеру. «Не указывал ли я тебе, любезный, на дверь? Как ты смеешь входить в дом миссис Инес и оскорблять своим присутствием ее родных?» Он отступил в сторону, кивнув кому-то, кто стоял позади него, и в комнату заглянул маленький и круглый, сердитый господин в измятом костюме. «Это он», — сказал он, обвинительно выбрасывая вперед указательный палец. «Этот бродяга, который стащил мой кошелек в таверне Джейкобса этим утром, вытянул прямо у меня из кармана, пока я завтракал ветчиной. Это был не я». Донор сделал слабую попытку возмутиться, но правда была написана у него на лице, когда Улис схватил его за воротник и без церемонии обыскал одежду. Кошелек был благополучно обнаружен к торжеству владельца. «Вор!» — выкрикнул он, потрясая кулаком. «Я все утро за тобой гонялся! Ты мерзкий, вшивый, питающийся собачатиной дикарь! О, я прошу прощения, дамы!» — добавил он, кланяясь мне и Бриане, перед тем, как снова приняться за ругательство. Бриана посмотрела на меня, приподняв брови, но я только пожала плечами. У нас не было возможности защитить донора от праведного гнева жертвы, даже если бы мне очень этого хотелось. По требованию круглого господина Улис позвал двоих слуг с парой ручных кандалов. Их вид заставил Бриану побледнеть. И донора, под его протестующие вопли, что он этого не делал, его подставили, его вообще там не было, он друг леди, правда, дружище, спроси их сам. Его под конвоем сопроводили в темницу Кросс-Крика. После его ухода в комнате воцарилась мертвая тишина. В конце концов Йен помотал головой, как будто пытаясь отогнать мух, и, отложив мастихин, взял в руки альбом для набросков, где донор по просьбе Брианы пытался нарисовать маршрут вокруг камней, которые они проходили. Безнадежные каракули из кругов и закорючек. Его рисунок выглядел как один из тех, что делал Джейми. «Что за имя такое?» «Веддига», — спросил Йен, опуская альбом. Бриана так крепко сжимала в пальцах карандаш, что костяшки на руке побелели. Она разжала ладонь и опустила его на стол. Я заметила, что ее руки немного дрожат. «Вендиго», — сказала она. «Это дух-каннибал. У индейцев Оджибуэй. Он воет в шторм и пожирает людей». Йен бросил на нее долгий изучающий взгляд. «Милый парень», — проронил он. «И правда. Я и сама дрожала, не хуже Брианы. Кроме шока от появления донора, его откровений, а затем его ареста, меня донимали обрывки воспоминаний. Навязчивые образы нашей первой встречи бесконтрольно крутились в мозгу, несмотря на мои попытки пресечь их появление. Я чувствовала вкус крови во рту. Вонь от немытых мужских тел заглушал запах цветов, плывущей с террасы. «Полагаю, это псевдоним», — сказала я, пытаясь казаться невозмутимой. «Вряд ли его могли крестить под таким именем». «Ты в порядке, мама?» Бри хмурилась, глядя на меня. «Тебе что-нибудь принести? Стакан воды? Виски?» — ответили мы с Йеном в унисон. Я рассмеялась, несмотря на дрожь. К тому времени, как его принесли, я уже собой овладела. «Как ты думаешь, Улис, что с ним будет?» — спросила я, когда он протянул мне поднос. Строгое красивое лицо дворецкого не выражало ничего, кроме легкого недовольства по отношению к недавнему гостю. Я увидела, как он нахмурился, глядя на куски грязи, отвалившиеся с ботинок донора и лежащие теперь на паркете. «Думаю, они его повесят. У мистера Таунсенда, так зовут джентльмена, было 10 фунтов, в этом кошельке?» «Более чем достаточно для повешения. В XVIII веке придерживались строгих взглядов на кражу. Фунта было достаточно, чтобы приговорить человека к смерти». «Хорошо», — сказал Йен с явным одобрением. Я почувствовала, как у меня ёкнуло в животе. Мне не нравился донор. Я ему не доверяла. И если быть до конца честной, не считала, что его смерть будет серьезной потерей для человечества. Но он был собрат-путешественник. Не налагало ли это на нас некоторые обязательства? Должны ли мы помочь ему? Что более важно, было ли что-то еще, чего он не успел рассказать? «Мистер Таунсенд направился в Кэмпбелтон», — добавил дворецкий, предлагая поднос Йену. «Попросить мистера Фаркварда взяться за дело немедленно, чтобы поскорее дать показания, поскольку ему срочно нужно выезжать в Галифакс». Фарквард Кэмпбелл был мировым судьей и, похоже, единственным полномочным судьей в округе с тех пор, как окружной суд перестал работать. «Но они не повесят его до завтра. Это вряд ли», — сказала Бриана. Обычно она не пила виски, но сейчас взяла бокал. Эта встреча ее тоже потрясла. Я видела, как она крутит на пальце кольцо с рубином, рассеянно потирая камень большим пальцем. «Нет», — сказал Йен, глядя на нее с подозрением. «Ты же не собираешься?» Он посмотрел на меня. «Нет», — сказал он, в ужасе от той нерешительности, которую увидел на моем лице. «Этот парень вор и мерзавец. И даже если ты собственными глазами не видела, как он сжигает дома и убивает людей, тетушка, ты отлично знаешь, что он это делал. Ради бога, пусть его повесят, и дело с концом». «Ну», — сказала я, колеблясь. Звук шагов и голосов в холле спас меня от необходимости отвечать. Вернулись Джейми и Дункан, которые ездили в Кросс-Крик. При виде Джейми, появившегося в дверях, загорелого и раскрасневшегося, припыленного с дороги, я ощутила головокружительное чувство облегчения. «Повесят кого?» — весело поинтересовался он. Мнение Джейми было таким же, как и мнение Йена. Нужно дать им казнить Доннера, и дело с концом. Он нехотя согласился, что либо Бриана, либо я должны поговорить с парнем хотя бы еще один раз, чтобы удостовериться в том, что ему больше нечего нам рассказать. «Я поговорю с тюремщиком», — сказал Джейми, безо всякого энтузиазма. «Но имей в виду», — он ткнул на меня пальцем, «ни одна из вас и близко не подойдет к этому типу, если рядом не будет меня или Йена». «Что ты думаешь, он может нам сделать?» Бриана была раздражена его тоном. «Он в половину меньше меня, бога ради». «Гремучая змея еще меньше», — ответил ее отец. «Ты же не зайдешь с ней в одну комнату, только потому, что ты больше нее. Я надеюсь». Йен захихикал, и Бриана пихнула его локтем под ребра. «Как бы там ни было», — сказал Джейми, игнорируя их. «У меня есть несколько новостей. И письмо от Роджера Мака», — сказал он, извлекая его из-под рубашки и улыбаясь Бри. «Если ты не слишком занята, чтобы его прочесть». Ее глаза загорелись, как зажженная свечка, и она схватила письмо. Йен игриво попытался перехватить его, но она хлопнула кузена по рукам и выбежала из комнаты, чтобы прочитать письмо в более интимной обстановке. «Что за новости?» — спросила я. Улис оставил в комнате поднос и графин с виски. Я налила немного в свой опустевший стакан и подала его Джейми. «Кое-кто видел Манфреда МакГилливрея», — ответил он. «Сленч». «На здоровье, Гельский». Он осушил стакан с удовлетворенным видом. «Ай, где?» Йен выглядел слегка недовольным от этой новости. Я была взволнована. «В борделе. Где же еще?» К сожалению, его информатор был не в состоянии назвать местоположение сего борделя, поскольку был настолько пьян, что едва соображал, где находится он сам, как ядовито заметил Джейми, но был совершенно уверен, что это было в Кросс-Крике или Кэмблтоне. К тому же он видел его пару недель назад. Манфред уже тысячу раз мог уехать. «Но это начало», — сказала я с надеждой. Пенициллин был эффективен даже в случаях более запущенного сифилиса. На зимней кухне я уже заготовила свежий раствор. «Я поеду с тобой в тюрьму. Потом, после разговора с донором, мы можем пойти и поискать бордель». Выражение довольства на лице Джейми несколько поблекло. «Что? Зачем?» «Я не думаю, что Манфред все еще там, тетушка», — вставил Йен, явно наслаждаясь ситуацией. «Сомневаюсь, что у него хватило бы денег на столько времени». «О, ха-ха», — сказала я. «Он мог сказать, где он остановился, так ведь? Кроме того, мне надо знать, появились ли у него новые симптомы». В мое собственное время могло пройти 10, 20 или даже 30 лет после заражения, прежде чем сифилис заявит о себе в полную силу. Здесь, однако, это была более скоротечная болезнь. Заразившись, можно умереть в течение года, а Манфред пропадал уже более 3 месяцев. И бог знает, сколько прошло времени с начала болезни. Поиск борделя явно не вдохновлял Джейми, а вот Йен, наоборот, выглядел заинтересованным. «Я помогу искать», — вызвался он. «Фергус тоже может помочь. Он знает довольно много о шлюхах. Они скорее и охотнее будут говорить с ним». «Фергус? Фергус здесь?» «Да, он приехал», — сказал Джейми. Это была другая часть новостей. Он как раз представляется тете. «Зачем он приехал?» «Ну, ты слышала разговоры во время барбекю, да? Про мистера Симса, издателя, про его проблемы. Так вот, похоже, ситуация ухудшилась, и он думает продать свой бизнес, прежде чем кто-нибудь сожжет его печатню и его вместе с ней. Мне пришло в голову, что это подойдет Фергусу и Марселе лучше, чем фермерство. Поэтому я послал ему весточку, чтобы он приехал и поговорил с Симсом». «Это блестящая идея», — сказала я. «Только как Фергус сможет купить все это?» Джейми кашлянул и хитро на меня посмотрел. «Ну, думаю, кое-какую сделку можно будет организовать. Особенно если Симс настроен на продажу». «Ладно», — сказала я, сдаваясь. «Не думаю, что мне нужно знать детали». «Но, Йен», — я повернулась, пристально разглядывая парня. «Не мне давать тебе советы. Но ты не станешь. Повторяю, не станешь проводить опрос шлюх в интимной обстановке. Я ясно излагаю». «Тетушка», — отозвался он, изображая потрясение. «Что за мысли?» И широкая улыбка расплылась по его татуированному лицу.